Эра кризиса. Год четвертый. Юнь Тяньмин. Сегодня, привычно осмотрев пациентов и уже выходя из палаты, доктор Чан оставил Юнь Тяньмину газету и сказал, что раз уж тот так долго находится в больнице, ему нужно бы следить за мировыми событиями. В палате стоял телевизор, и поэтому слова врача удивили Юня. Может быть, он имел в виду что-то еще? Тяньмин прочел газету и обнаружил, что таблоиды больше не забиты статьями о Трисолярисе и обществе Земля Трисолярис, ОЗТ. Журналисты стали писать и на другие темы, не имеющие отношения к кризису. Такова природа человека. Люди всегда предпочитали жить одним днем, и сегодняшние заботы оказались важнее событий, ожидаемых через 4 века. Ничего удивительного. Он стал вспоминать, что происходило 400 лет назад. Китаем тогда правила династия Мин. Юнь не помнил точной даты, но предположил, что Нур Хаци только что создал империю, которой суждено было погубить миллионы человек и прийти на смену Мин. Нур Хаци, основатель Маньчжурской империи, прозванный по ее династии Да Цинь, Великая Золотая, она же Хоу Цзинь, Поздняя Золотая. Позже эта династия стала именоваться Цин. Это была последняя династия Китая. В Европе только что закончилось Средневековье. До паровой машины еще 100 с лишним лет. До электричества 300. Если бы кто-нибудь в то время стал волноваться, что произойдет через 400 лет, над ним бы просто посмеялись. Переживать о будущем так же бессмысленно, как и горевать о прошлом. Что же до самого Тяньмина, то, судя по ходу болезни, ему незачем беспокоиться даже о том, что случится в следующем году. Но одна статья на первой странице привлекла его внимание. Специальная сессия 3-го постоянного комитета при Всекитайском собрании народных представителей приняла закон об эвтаназии. Статья озадачила Тяньмина. Специальную сессию созвали из-за трисолярианского кризиса. А этот закон вряд ли имеет к нему какое-то отношение. «Почему доктор Джан хотел, чтобы я увидел эту статью?» Он раскашлялся. Пришлось отложить газету и постараться заснуть. На следующий день этот закон пару раз упомянули в выпусках телевизионных новостей и даже показали несколько интервью, но особого интереса у широкой публики он не вызвал. Этой ночью Тяньмин спал плохо. Он кашлял, дышал с трудом, его мутило после химиотерапии. Сосед по палате присел на край койки Тяньмина и держал ему кислородную маску. Фамилия соседа была Ли, и все звали его Лао Ли, старина Ли. Лао Ли оглянулся, убедился, что двое других пациентов в палате крепко спят, и затем сообщил. «Тяньмин, я скоро уйду». «Тебя выписывают?» «Нет». «Воспользуюсь новым законом». Тяньмин приподнялся в койке. «Но почему? У тебя ведь такие заботливые, внимательные дети». «Именно поэтому. Если я протяну еще дольше, им придется продать свои дома. Но чего ради? Ведь это не лечится. Я обязан позаботиться и о своих детях, и о своих внуках». Лао Ли вздохнул, потрепал Тяньмина по руке и вернулся в свою койку. Деревья за окном раскачивались под порывами ветра. Тяньмин смотрел на их тени, мечущиеся по занавескам, и постепенно уснул. Впервые с того дня, как ему поставили диагноз, ему приснился умиротворяющий сон. Он плыл по спокойному океану в маленьком бумажном кораблике без весел. С затянутого туманом темно-серого неба сеял прохладный дождик, но ни одна капля не долетала до поверхности воды. Океан оставался гладким, словно зеркало. Куда ни посмотри, серая вода сливалась с серым небом. Ни горизонта, ни берега. Наутро Тяньмин проснулся и удивился, почему он так был уверен во сне, что там всегда идет дождь, что океан остается гладким, а небо темно-серым.